Глава 11. Разговор с Катей не занял много времени, да и Дементьеву не пришлось объясняться. Супруга поняла все сразу, и Андрей был благодарен ей за это. Завтракать капитан не стал, прошелся вдоль ларьков, ровно в 9:30 сотовый телефон издал сигнал вызова. Капитан ответил: «Дементьев на связи». «Это генерал Потапов. Доброе утро, Андрей Семенович». «Доброе, товарищ генерал». «Где находишься?» «Недалеко от железнодорожного вокзала». «Хорошо. Пройди на стоянку. Я подъеду на Черной Волге. Госномер...» «Принял, товарищ генерал». «До встречи, капитан». Потапов отключился. Выключил сотовый телефон, и Дементьев, положив его в карман легкой куртки, закурил. Прошел к стоянке машин. «Волга» с названным номером подъехала через 10 минут. На минуту, которой хватило, чтобы Андрей заскочил в нее, остановилась среди множества машин, забивших привокзальную площадь. И тут же начала выбираться на дорогу, ведущую в центр города. Бросив сумку на заднее сиденье, Дементьев, удобнее устроившись, приоткрыл окно. Закурил. Сделав пару затяжек, повернулся к Потапову. «Мне сейчас доложить подробности встречи с кабаном?» Потапов ответил: «Нет, приедем на место, там спокойно поговорим». «И где это место?» «Недалеко, на территории бывшего авторемзавода, оборудованного под фирму, занимающуюся куплей и продажей металла. Это наша секретная база, филиал управления в Северо-Кавказском регионе». Дементьев кивнул: «Понятно». Потапов неизвестно чему удивился: «А ты кури пока, капитан». «Один вопрос, Владимир Дмитриевич». «Да?» «Почему вы лично выехали встретить меня? Ведь с вами здесь находится офицер технического отдела». «А тебе это так важно?» «Да нет, в принципе, просто интересно». «Тогда и спрашивать нечего. Какая разница, кто тебя встретил, генерал или старший лейтенант?» «Генералу по чину не положено за рулем служебной машины». «Это смотря какому генералу». «И не отвлекай, пожалуйста, Андрей, а то пропущу поворот, и будем тогда круги по центру нарезать». — Понял, молчу. — Очень верное и своевременное решение. В 11:20 «Волга» въехала на территорию бывшего завода. Остановилась за контрольно-пропускным пунктом у двухэтажного здания. Потапов и Дементьев вышли из машины. Генерал указал на здание. — На первом этаже служебное помещение, кабинеты, комнаты совещаний, кухня, столовая, душевая, туалет. На втором отсеке для личного состава, способные вместить всю боевую группировку управления, имеющуюся у нас на данный момент. Отсеки на 2 человек, вполне комфортабельные. Есть комната отдыха с бильярдом. Потапов повернулся. Вместо зоны приема машин, как видишь, 2 вертолетные площадки. Сами вертолеты, которые приданы управлению, базируются в Батайске. Далее в бывших производственных боксах склады, спортзал, тир, изолятор временного содержания лиц, которых иногда группы задерживают во время проведения боевых операций. Отсюда нечасто, но приходилось действовать. Охрану секретного объекта осуществляет спецподразделение УФСБ по Ростовской области. Караулка находится также в бывших производственных боксах. А теперь пройдем в мой кабинет, где поговорим и где составишь отчет о встрече с Кабадзе. Генерал и капитан, минуя караульного в черной форме спецназа ФСБ, прошли в служебное помещение. Кабинет оказался просторным и уютным. Генерал присел в кресло руководителя. Дементьев устроился напротив за столом приставкой. Доложил все подробности встречи и переговоров с Кабадзе, опустив эпизод с наказанием Ибрагима. Заместитель начальника главного управления по борьбе с терроризмом, выслушав Андрея, задал несколько уточняющих вопросов. Получив исчерпывающие ответы, достал из стола листы чистой бумаги, передал вместе с ручкой Дементьеву. — А теперь опиши все, что рассказал. Отчет отправим генералу Феофанову. В дверь кабинета постучали, и тут же на пороге появился молодой мужчина. — Разрешите, Владимир Дмитриевич? — Входи, Валера. Мужчина вошел. Потапов представил офицеров. «Старший лейтенант Силин Валерий Юрьевич, капитан Дементьев Андрей Семенович». Затем спросил у офицера техотдела: «Что у тебя?» Кабадзе в 11:50 выходил на связь с хабо-юртом. В 12:20 он вновь звонил в горный аул, но уже из района, расположенного примерно километрах в 20 от Батайска. Скорее всего, с участка трассы, ведущей в Краснодар. Генерал кивнул. «Ясно. Шустро рванул кабан из Ростова. Ну что ж, тем лучше. Благодарю за информацию. Оставь доклад на столе и продолжай работу. Думаю, Кабадзе еще не раз будет связываться с Хабаюртом. Есть, Владимир Дмитриевич? Разрешите идти? Иди». В 13:10 Дементьев закончил составление отчета. Отложив ручку, выдохнул воздух. «Фу, кажется, все. Терпеть не могу эту писанину». Потапов улыбнулся. «Как же ты участковым служил? Там гораздо больше отчетности, нежели у нас». «Участковый все больше протоколы составляет, бланки разные заполняет. Ну, когда объяснительное напишет. Это особо не напрягает. А тут сразу текста на 7 страниц. «Ничего, у нас отчеты тоже не каждый день составляются. А этот нужен Феофанову для принятия решения по выбору варианта проведения контртеррористической операции против горной базы Хана». «Но мне кажется, по группе «Орион» решение без этого отчета уже принято. Полковник Тимохин обещал быть здесь завтра, и не один. Значит, с подчиненной ему боевой группой». Генерал добавил, «а также с бойцами подразделения «Мираж».» Капитан взглянул на Потапова. «Начальник управления решил перебросить в район половину всей боевой группировки?» «На первом этапе, Андрей Семенович. В дальнейшем не исключено привлечение к действиям против Хана и остальных групп». «Даже так?» «А ты думаешь, разгромить наверняка хорошо укрепленную базу бандитов в горах легко?» Дементьев ответил. «Я не думаю, я знаю, как это делается». «Ах да, ты же уже работал по укрепрайонам боевиков. Извини, как-то из головы вылетело. Но тогда у тебя не должно быть вопросов по данной теме». «У меня их больше нет». «Тогда, Андрей, отдыхай. Выбери себе любой отсек, хочешь, прими душ, обед в 14:30, в столовой накрыт стол, уже на троих. Комната отдыха также в твоем распоряжении. Кстати, там довольно неплохая библиотека, да и видео подобрано со вкусом. Точнее, на любой вкус. Ужин в 19:30. Хочешь, можешь прогуляться по городу, но аккуратно. Сейчас, к сожалению, не то время, чтобы беззаботно гулять по темным улицам, скверам, паркам. Молодежь словно с ума по ночам сходит. Не дай бог попасть под них. Еще хуже — загреметь в милицию. Засветка перед местными правоохранительными органами не нужна. Впрочем, в центре спокойно. Но лучше не покидать территорию объекта». «Я понял. Посмотрим, как провести вечер. Особого желания бродить по вечерним улицам Ростова папы у меня нет». «Вот и хорошо. Я буду либо в кабинете, либо в отсеке секретной связи. Дверь в торце коридора первого этажа. Либо в своем отсеке. Он первый от лестницы справа. Станет скучно, заходи. Но не ранее 22:00. «А позже я буду уже спать. На теплоходе в гостях у кабана не выспался. Кстати, а что это за посудина?» «Обычный прогулочный теплоход, зафрахтованный подельниками Керима Асанова на неделю без экипажа». «А разве без экипажа судно передается?» «За деньги, Андрей. На Кавказе, как ты должен знать, возможно все, даже невозможное». «И не только на Кавказе». «Ты прав. К сожалению, прав. Ладно, я отправлю отчет Феофанову и закончу кое-какие дела. Ты же отдыхай». «Лучшего приказа ни в армии, ни в спецслужбе не услышишь. С удовольствием выполняю его». Андрей выбрал себе крайний слева отсек, окнами выходящий на улицу. Подумав, решил принять душ. После душа почувствовал голод, спустился в столовую, пообедал вместе с Потаповым и Селиным, прошел в комнату отдыха, выбрал книгу и вернулся в отсек. За чтением с перерывом на ужин день пролетел незаметно. В 22:00 Дементьев уже спал. Понедельник, 4 октября. Поднялся Андрей в 7:00. Прошел в спортзал. После разминки принял душ. В отсеке переоделся, вышел на улицу. Прикурил первую сигарету. В это время ворота КПП открылись, и во двор въехала пассажирская «Газель». Остановилась напротив здания. Из микроавтобуса вышли бойцы группы «Орион». И первым — командир боевого подразделения специального назначения полковник Тимохин. Увидев Дементьева, подошел к нему. «Ну, здравствуй, участковый». «Здравия желаю, товарищ полковник. Насколько понимаю, за мной теперь надолго закрепится прозвище участковый. Тебя от него коробит?» «Да нет, но служба в милиции осталась в прошлом». «Служба службой, однако ты же знаешь, как в армии прилипает прозвище». «Знаю. Ну, участковый так участковый». К ним подошел майор Шепель и тоже поприветствовал Дементьева. «Привет, участковый». Полковник и капитан рассмеялись. Тимохин сказал. «Вот видишь, Андрей, от судьбы не уйдешь». Шепель посмотрел на Тимохина, перевел взгляд на Дементьева. «И чего ржем, господа офицеры?» Александр похлопал подчиненного по плечу. «Ничего, Миш, просто и ты назвали Андрея участковым». «Ну и что?» «Вот и я говорю, ничего». Командир группы окликнул своего заместителя, майора Гарина. «Виктор Алексеевич, займись размещением ребят. Жилые отсеки на втором этаже. Я к Потапову на доклад». «Сделаю, командир». Гарин отдал группе команду. Шепель спросил у Дементьева. «Ты где устроился?» «А что, в соседи набиваешься? Ты против?» «Нет, пойдем покажу. Отсеки приличные, даже, можно сказать, комфортабельные для спецназа». «А толку? Долго ли нам балдеть в городе?» «Наверняка в ближайшие дни перебросят в горы. Но случаем надо пользоваться». «Кстати, говорят, ты с кровником своим встречался?» «Встречался. Позавчера погостил немного у кабана. Вчера сюда прибыл». «Ну и как чувствует себя эта сука?» «На здоровье не жаловался». «Ничего, это поправимо. Он нужен нам, Миша. По крайней мере, сейчас». «Вот именно, что сейчас. Ну ладно, идем, покажешь апартаменты. А Мираж не прилетел с вами?» «Прилетел и тут же отправился на вертушке дальше». «Куда, Андрюша? Извини, не знаю. И знал бы, не сказал. Ясное дело. Идем». Шепель поднял десантную сумку и пошел следом за Дементьевым. Андрей показал майору отсек. Шепель остался доволен. «Неплохая конура. Не хуже, чем в провинциальных гостиницах. Лучше». «Вот и я говорю, не хуже. А где душ?» «Смыть пыль дорожную. Внизу, на первом этаже, в конце коридора. Тогда я в душ, а потом...» Шепель подмигнул Дементьеву. «Можно будет и по 100 граммов пропустить. Как не шмонал группы Крымов, а пузырь, что я затарил в потайном кармане сумки, не нашел. Так что у нас есть пол-литра столичной. С утра пить вредно». «Кто тебе такую чушь сказал? Вредно опохмеляться, хотя и это иногда жизненно необходимо. Но мы же не похмеляться будем, а так поднимем тонус». «Нет, с утра не буду. Если только вечером». «Заметано. Выпьем вечером. Я в душ. Давай». Шепель ушел, а в отсек заглянул прапорщик Бирюков. «Капитан, тебя Потапов с Тимохиным вызывают». Андрей спросил. «Куда?» «Ну, не в сауну, в кабинет, естественно». «Понял». Дементьев спустился на первый этаж, вошел в кабинет заместителя начальника управления. Генерал предложил капитану присесть за стол приставку. Андрей подчинился. Тимохин, отложив листы отчета, проговорил. «Встречу можно считать удавшейся. Одно меня смущает. Это порядок связи. Спутниковая система хорошо на дальних расстояниях. И рация тоже неплохо, но вдруг радиостанция выйдет из строя, а нам будет необходима связь при нахождении непосредственно у горной базы. Считаю, надо было настоять, чтобы кабан все же задержался на сутки и передать ему нашу радиостанцию», — Дементьев заметил, — «по которой у того же хана могли возникнуть вопросы, типа откуда она у кабана?» Тимохин кивнул. «Тоже верно. Значит, мы должны сбросить кабат за инструкцией. Когда лучше это сделать?» «Думаю, когда он прибудет в свой отстойник у хаба-юрта. Плохо, что мы не знаем, когда это произойдет». «Узнаем», — Потапов пояснил. «Группа «Мираж» переброшена в район указанного населенного пункта. Сейчас подразделение находится в 20 километрах от аула. К вечеру подойдет вплотную к хаба-юрту и ночью установит контроль над селением. В задачу подполковника Соловьева входит и обнаружение места отсидки кабана. До завтрашнего утра». Дементьев кивнул. «Понятно». Потапов продолжил. «Кабадзе рано или поздно, но выведет нас на горную базу. А вот как поведет себя после этого? Вряд ли его устроили предложенные условия». Тимохин усмехнулся. «Понятное дело. Кабан рассчитывает сохранить не только жизнь, но и свободу, а значит, будет готовить пути отхода. Их нам, не зная места дислокации базы, не просчитать», — Дементьев спросил. «Считаете, что он рванет с объекта, как только сдаст его нам?» «Возможно, не сразу, подождет нашего подхода, а вот потом рванет. Он не должен уйти». «Ясное дело. Вот только как перекрыть ему возможные пути отхода?» Андрей сказал. «Одному ему к побегу не подготовиться. Да, он знает местность, прилегающую непосредственно к базе. Но не более». Тимохин взглянул на капитана. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что Кабадзе нужен проводник, который вывел бы его из района базы туда, где мы не могли бы его достать, и вывел быстро. Хан дорогу не покажет». «Значит, кабан попытается уйти вместе с кем-то, кто знает местность не только в районе базы. А вообще я склоняюсь к мысли, что кабан не пойдет в горы». Полковник удивленно взглянул на капитана. «В смысле? Далеко ли он уйдет даже с проводником? И где еще взять проводника? Думаю, если кабан решит сорваться, то не в горы. Он двинет на север, к Хаба-Юрту, а оттуда к старой крепости Кентум. А уже отсидевшись в Кентуме, пойдет в Ачгады, откуда в свое время вышел его отряд на встречу с Бекмуразом, которого накрыла моя группа и приданные силы отряда Валдай». Тимохин взглянул на Потапова. «А ведь капитан прав, Владимир Дмитриевич», — генерал заметил. «Но база к этому времени будет окружена?» «Не факт. Кабан может и не ждать окружения объекта. Достаточно вывода на нее наших подразделений. То есть дождаться подхода групп. Но все равно ему нужен будет помощник, потому как по дороге или тропе, выходящей к Хаба-Юрту, идти глупо, по ней пойдем мы, а значит, придется пробираться по лесу. Хотя Кабадзе не впервые совершать подобные прогулки». Потапов постучал ладонью по столу. «Подождите, товарищи офицеры, мы что обсуждаем? Когда выйти на связь с Кабадзе, определив ему задачу по выводу групп в горной базе, или то, как и где будем отлавливать его в случае возможного побега? Не рано ли начали делить шкуру неубитого медведя?» Тимохин поднял вверх ладони. «Все верно, не туда понесло. Значит, ждем сообщения от Соловьева и выбираем время для контакта с Кабадзе?» «А до этого отрабатываем вариант задачи, который передадим Кабану в виде инструкции». «Да, и задачу надо сформулировать предельно кратко и в то же время ясно обозначив порядок его действий. Над этим и работаем. Личному составу отдых». Однако намерения заместителя руководителя Главного управления по борьбе с терроризмом, командира групп специального назначения «Орион» и капитана Дементьева скорректировал сам Кабадзе, неожиданно в 17:00, выйдя на связь по спутниковому каналу, вызвав Андрея. Отправив капитана с Ибрагимом, Кабадзе подозвал к себе подчиненного, переданного ему Керимом. «Селим, готовься к отъезду!» «Понял. Что с теплоходом делать?» «Ничего, оставим здесь», — подошел халиф, помощник все того же Керима Асанова, спросил. «Ты решил отпустить русского?» «Да». «Объяснить, зачем он приезжал и почему ты отпустил его, не желаешь?» «Тебе это надо, халиф? С Керимом я сам поговорю, и вот ему объясню, что и почему сделал. А сейчас иди на судно, готовься к возвращению домой». Помощник Асанова недовольно цокнул языком, но подчинился. Через час халиф доложил, что можно уходить. Кабадзе сказал: «Ибрагима дождемся». «Он-то нам теперь зачем нужен?» Кабан резко повернулся к человеку Керима. «А вот это не твоего ума дело. Здесь и сейчас командую я. И не забывайся, халиф, помни свое место». «Я помню. Я все хорошо запоминаю». «Находись в машине». В 11:10 подъехал «Мерседес». Из него с трудом, кривясь от боли, вышел Ибрагим. Кабадзе спросил: «Что это с тобой?» «Да ваш бешеный гость виноват». «Что случилось?» «Ударил меня. Ногой в промежность так, что все между ног опухло». «И за что он ударил тебя?» «За то, что я вколол ему вчера препарат. По вашему, кстати, приказу, господин Кабадзе». Кабан усмехнулся. «Почему не ответил?» «Я? Кому? Этому безголовому русскому? Я не самоубийца». «Ладно. Пройдет время, и опухоль спадет. Мы сейчас уезжаем, ты свяжешься с фирмой, у которой арендовали теплоход, скажешь, где он стоит, пусть забирают. Затем проедешь за нами до поста ГИБДД. Потом развернешься и домой яйца лечить. Я хотел бы получить причитающуюся мне сумму. Конечно, Ибрагим, держи. Кабадзе протянул ему свернутые в трубку 100-долларовые купюры. Здесь полный расчет. А за то, что ваш гость нанес вред моему здоровью, оплата не полагается? За вред проси возмещение у русского. Он наверняка будет ждать вечернего поезда на Москву, так что сможешь найти его у вокзала и потребовать компенсации. Думаю, он не откажет. Нет уж, спасибо. Обойдусь без компенсации. Правильное решение. Занимайся теплоходом. Ибрагим достал сотовый телефон, положив деньги в карман фирменного костюма. Из кустов на дорогу выехала «Тойота». За рулем находился Селим. Халиф сидел на заднем сиденье. Передав ему кейс со спутниковой станцией, Кабадзе устроился на месте переднего пассажира. Приказал водителю: «Трогай, Селим, и не спеши. К нам должен прицепиться Ибрагим». Боевик усмехнулся. «Тоже мне прикрытие. Да он слиняет при первой же опасности. Знаю. Но пусть отработает свои деньги. Кажется, он уже получил расчет сполна». «Да, ему наш гость от себя тоже добавил». Селим рассмеялся. Только халиф сидел, нахмурившись. Он был явно недоволен поведением кабана. Но спорить с ним не мог. Кабадзе занимал в преступном мире достаточно весомое положение, выше, чем сам хозяин аула Хаба-Юрт, Керим Асанов, и открыто выступать против Кабадзе было очень опасно. По крайней мере, пока. Неизвестно, что даст проверка, организованная Тимуром Абадзе. Возможно, она закончится плачевно для кабана, и из Афганистана придет приказ ликвидировать Кабадзе. Вот тогда халиф попросит Керима лично казнить взорвавшегося и надменного грузина. А пока следовало молчать. Заметив в зеркало заднего вида «Мерседес», Селим доложил: «Появился Ибрагим». Кабадзе кивнул: «Хорошо, прибавь скорость». Пройдя пост ГИБДД в 11:50, кабан достал из кармана легкой куртки сотовый телефон, набрал номер Асанова. Ответил брат Керима: «Джавид, да?» «Асалом, Джавид, а где Керим?» «Асалом, лечо. Керим поехал на пастбище, там ночью волки овец задрали. Брат решил разобраться с чабанами. Недавно звонил, обещал через полчаса вернуться». «Я понял тебя, Джавид. Перезвоню в 12:20. Хоп! Передам брату, что ты будешь звонить. Давай!» Кабан отключил трубу. Халиф заднего сиденья подал голос. «Хозяина нет на месте? У вас там на пастбище волки овец задрали. Керим выехал к чабанам». «Не завидую я им». «Кому, халиф? Волкам или овцам?» «Чабанам. Керим за свою голову оторвет. Это ваши дела». «Да, это наши дела». В 12:20 Кабадзе вновь набрал тот же номер. На этот раз ответил сам Асанов. «Салам, Лечо, как твои дела?» «Салам, Керим, мои дела в порядке». «Ты решил проблему?» «Да». «Убил русского?» «Нет». «Чем вызвал недоумение твоего помощника?» «Признаться и мне не по душе, что ты не кончил его». «Я посчитал выгодным отпустить мента». «Даже так? А что он конкретно хотел?» «Хотя это не телефонный разговор». «Ты прав. Если в дороге ничего не случится, то в Хаба-Юрте мы будем 8:00. Тогда за ужином и поговорим. Кстати, Джавид сказал, у тебя с Атарой возникли проблемы». «Ерунда. Я уже совсем и со всеми разобрался». «Представляю, как. Чабаны, наверное, теперь долго бесплатно будут работать на тебя». «Долго». «От Тимура ничего не было?» «Пока нет». «Так что после ужина тебе придется вернуться на прежнее место». «Ничего не имею против». «До встречи, Керим». «Жду тебя, Лечо». Кабадзе отключил телефон. Откинулся на спинку сиденья, приказал водителю: «Веди машину аккуратно, правил не нарушай. Будут менты тормозить, останавливайся, откупайся. Денег хватит, а я подремлю». Селим кивнул. 500 с лишним километров «Тойота Прадо» пробежала за 7 часов с учетом нескольких остановок на стационарных постах ДПС. К аулу Селим вывел внедорожник в 20:10, остановился у дома Джавида. Там находился и Керим. Повар быстро приготовил шашлык. Поужинав, Керим и Кабадзе закрылись в большой гостевой комнате. Хозяин аула спросил: «Так что хотел мент? И почему ты не расправился с ним?» Сделав глоток зеленого чая из расписной пиалы, кабан ответил. «Я мог бы ничего не говорить тебе, но ты хозяин и друг, поэтому скажу. Ты удивишься, но у мента не было никакой информации!» Асанов воскликнул. «Зачем же тогда он лез в петлю? Или не понимал, чем для него может закончиться встреча с тобой?» «Все он понимал. Менту вскружили голову деньги, полученные от меня в Москве, и он решил еще заработать. Но на чем?» «Он предложил свои услуги». «Что? Какие услуги?» «Какие потребуются нам?» «Мент изъявил желание работать на нас?» «Вот именно, Керим. Признаюсь, узнав, что он приехал пустой, первым моим желанием было пристрелить этого мента и бросить тело в Дон. Но потом, поразмыслив, я подумал, а зачем его убивать? Раз человек хочет заработать денег, то почему не воспользоваться этим?» Асанов сказал. «Но, насколько знаю, после провала базы Руслана Тимур ничего не планировал в Переславе. Пока не планирует. Однако кому, как не тебе, знать, насколько изменчиво настроение босса? Вдруг он решит отомстить за смерть брата, провести в Переславе, скажем, крупный террористический акт. Разве такое невозможно?» Асанов согласился. «Возможно. Вот, тогда-то услуги продажного мента будут бесценны. Или я не прав?» Хозяин аула погладил бородку. «Прав». Кабадзе продолжил. «И разве мы не можем использовать мента в других целях? Через тебя идет наркотик из Афганистана. Это ни для кого не секрет!» Асанов воскликнул. Разве это наркотики? Килограммов по 5-10 в месяц. Наркотой в регионе другие люди занимаются. Мне лишь остатки достаются. Потому что у тебя нет надежного канала сбыта. А если этот канал обеспечит мент? Прикидываешь, насколько это укрепит твои позиции? Ты свой товар в легкую сможешь спихивать и протаскивать партии других кланов, получая из ничего хорошие деньги. И это только один пример, как можно использовать продажного мента. А ты уверен, что он сам с дуру приезжал к тебе, а не был заслан российскими спецслужбами?» Поставив на столик пустую пиалу, Кабадзе прикурил папиросу с аношой. Сделав несколько затяжек, заглатывая дым вместе с воздухом, ответил. «Хорошая дурь. Продирает. А насчет подставы? Так наивно менты не работают, а уж спецслужбы тем более. Мента никто не прикрывал. Это мы проверили. Разве ФСБ выпустило бы меня из Ростова, имея информацию, что я нахожусь недалеко от города? После всего того, что я сделал. Нет, Керим, не выпустила бы. ФСБшники завалили бы меня, как собаку. Но никто чужой не появился. Мент переночевал на теплоходе, Ибрагим отвез его в Ростов, и я благополучно вернулся в Хабаюрт. Да, похоже, и в этом ты прав. Но я смотрю, решая мелкие проблемы, ты совершенно не беспокоишься о результатах проверки босса по факту провала базы у Переслава и гибели его брата Руслана?» Кабадзе пожал плечами. «А чего мне беспокоиться? Я перед Тимуром чист. Моей вины в провале базы и гибели Руслана нет. Я не охранял его. В мою задачу не входило обеспечение его эвакуации из усадьбы. Я приехал за девками. Выполнил деликатное поручение Руслана. А уж в том, что спецы пасли усадьбу, извини, вина самого Руслана, земля ему пухом. Ну, смотри, дело твое. Мне пора уезжать. Да, Тимур запретил тебе находиться в ауле. А жаль, здесь бы я приласкал какую-нибудь рабыню». «На базе приласкаешь. Кстати, вчера мне сказали, что хан выгнал Лейлу, заменив ее на какую-то белобрысую эстонку по имени Мари. Чем-то не угодила ему Лейла. А ведь он с ней долго спал. Она хану чуть ли не женой была. И вдруг отправил ее на кухню. А Лейла не рабыня. Она наша, местная. Хану я ее подарил, как наложницу, но не рабыню. Так что воспользуйся моментом по возвращении на базу. Лейла в постели лучше любой шлюхи». Кабадзе усмехнулся. «Тебе-то откуда знать?» «Знаю». «Хоп! Спасибо за совет. И за ужин. Кто меня отвезет на старую ферму?» «Селим, машина во дворе». «Ты выставил пост охранения?» «Конечно. Сегодня усиленные. Думаешь, я притащил за собой хвост? Кто знает, Леча, кто знает. Лучше перестраховаться. Ну, страхуйся, а я поехал. Пойдем, провожу. Асанов с Кабадзе вышли во двор. Кабан убедился, что кейс его спутниковой станции на месте, пожал руку хозяину аула. До связи, Керим. А насчет Лейлы ты действительно неплохой совет дал. Обязательно займусь ею. Хан еще пожалеет, что променял ее на проститутку. Только обратно девочку он уже не получит. Это решите между собой. Если за нас всех, все не решит Тимур. Ты вновь прав. Спокойного тебе отдыха. И тебя не скучать, Керим. Будут новости, звони. Я постоянно на связи. Обязательно. Кабан захлопнул дверку, и Тойота, выйдя со двора дома брата Керима, пошла в объезд аула к дороге, уходящей через виноградник на плато, где к кабану было оборудовано охраняемое лежбищем. Ночью Кабадзе долго не мог уснуть, прокручивая в мыслях разговор с Дементьевым. То, что Руслан Абадзе остался жив, сильно осложнило его положение. Это был козырь в руках спецслужб, не бьющийся козырь, козырной туз. Надо было дострелить брата Тимура, сделать контрольный выстрел в голову. На это времени хватило бы. Нет, спешил бежать. Убежал. А что, в принципе, толку? Обрел свободу. Так он считал, уходя из Москвы. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И работать на русских придется по-любому. Сбрось они Абадзе-старшему информацию по Руслану, и тогда можно считать себя трупом. Но и в тюрьму попадать не выход. Что же предпринять? Спецназ российского антитеррористического управления нацелен на горную базу. Но она ли их главная цель? Разгромят они ее, и что дальше? Керима возьмут, хана, устроят показательный суд. Ну и что? Несколько дней пошумят СМИ, потом затихнут. А управлению антитеррора не показуха нужна. Они ею не занимаются. Им нужны результаты противодействия террору, и горная база для них мелочь, как, в принципе, мелочь и разгром двух крупных бандформирований у Кентума. Спецслужбе нужна крупная рыба. А, следовательно, они ведут игру против Тимура. Вот его нейтрализация или ликвидация — уже ощутимый удар по организованной террористической системе. Значит, им в итоге нужен Абадзе-старший. И не важно, что он спрятался у талибов в Афганистане. Спецы его и за бугром достанут, узнав, где именно его логово. А для того, чтобы вычислить это логово, им нужен маршрут транзита рабынь из России в Афган. Его знает хан. Отсюда и интерес горной базе. И вывести спецназ на эту базу должен он, Леча Кабадзе. И он их выведет. Черт с ним, с ханом, пусть берут теплого. И выходят на Тимура, устранение Абадзе-старшего, и в его, Кабадзе, интересах. Не будет босса, не будет и угрозы со стороны своих же подельников. Да, нейтрализация Тимура сделала бы информацию по его брату никому не нужной. И тогда можно было бы не опасаться ее разглашения. Только в тюрьме от этого легче не станет. Надо попытаться переиграть русских на финальной стадии проведения ими операции по горной базе. Как? Об этом надо подумать. Хорошенько подумать. Без выходных положений не бывает. Кабан вспомнил совет Керима. Хан бросил Лейлу, унизил ее. Это хорошо. Нет опаснее врага, чем обманутая, брошенная, униженная женщина. Бабы, они мстительные, особенно женщины Востока. Годами могут выжидать, внешне смиряясь с унижениями, но, дождавшись случая, нанесут такой удар, от которого никакому мужику не оправиться. Похоже, Делимхан забыл об этом. Ему бы убить Лейлу, но не унижать. Он же совершил ошибку, которой, прав Керим, следует обязательно воспользоваться, лишь бы ситуация на базе не изменилась до его, Кабадзе, туда возвращения. А оно зависит от решения Тимура. Не исключено, что русские помогут ему быстрее принять это решение. И нужное решение. Через свою агентуру в Афгане. По крайней мере, здесь они подтвердят правдивость его доклада. Иначе вся их затея полетит к чертям. Что ж, будем ждать. И по логике развития событий ждать недолго. Терзаемый размышлениями, Кабадзе уснул лишь на рассвете. Впрочем, никто не регламентировал его распорядок, он мог выспаться и днем. В своих расчетах и предположениях Кабадзе оказался прав. Действительно, ФСБ, зная о расследовании, проводимом Тимуром через своих агентов в России, подбросило им нужную антитеррористическому управлению информацию, подтвердив гибель Руслана Абадзе во время штурма усадьбы Укарском. Кабадзе узнал об этом в 16:00, когда после обеда решил размяться, совершить конную прогулку по плато. Он уже вышел к загону, когда один из охранников подбежал к нему. «Добрый день, господин!» «Добрый, что тебе?» «Извините, хозяин просил передать, чтоб вы срочно связались с ним. Он не мог сам позвонить мне. Звонил, но ваш телефон отключен». «Что значит отключен?» Кабадзе достал сотовый телефон, и действительно он был выключен. Кабан чертыхнулся. «Черт! Наверное, случайно нажал на клавишу. Хорошо, можешь идти, я сейчас же свяжусь с твоим хозяином». «Хоп, господин!» Охранник скрылся за летней постройкой конюха. Кабадзе включил телефон, набрал номер Асанова. Тот тут же ответил. «Леча, ты почему отключил телефон?» «Случайно получилось. Видимо, непроизвольно нажал на клавишу. А что произошло?» «Звонил Тимур. Он хотел переговорить с тобой. Проявил недовольство тем, что я не могу вызвать тебя. Ты подвел меня. Не переживай, я объясню ему все. Мне прибыть к тебе или связаться с боссом самостоятельно?» «Думаю, не стоит заставлять его ждать. Связывайся самостоятельно. Тем более никаких указаний на этот счет он не дал». «Понял. Перезвоню». Отключив сотовый телефон, Кабадзе прошел в здание, где для него было отведено отдельное помещение. Открыл кейс, привел в рабочее состояние спутниковую систему, набрал номер. После нескольких длинных гудков Абадзе ответил. «Слушаю». «Босс, это Кабадзе. Почему Керим не мог связаться с тобой?» «Я случайно отключил мобильник. Керим не мог дозвониться до меня». «Плохо. Вокруг тебя слишком много всякого рода случайностей». «Вся наша жизнь, Тимур, состоит из случайностей, особенно твоя жизнь. Я получил информацию по событиям Укарском. Твоему отходу из района и столицы, твои слова подтвердились. Похоже, ты действительно везунчик. На одном везении долго не протянешь». «Это верно. Значит так, переезжай ночью на горную базу. Скоро мы восстановим бизнес, которым занимался покойный брат. Да будет земля ему пухом и проклятый его убийца. Тебе предстоит возглавить одно из направлений этого бизнеса. Какое именно, сообщу дополнительно. А чтобы не ломал голову, сейчас скажу, что ты будешь работать в России. До моего личного приказа горную базу не покидать. Следи за дисциплиной на объекте, а то Хану с его бабами не до этого. Но тогда ко мне должна перейти вся полнота власти. Ты и так пользовался ею. Что-либо менять не считаю целесообразным. Все остается по-прежнему. Имей в виду, что на тебе поддержание дисциплины среди наемников и рабов, на Хане решение общих вопросов. В своих действиях ты независим и подчинен только мне. Кириму передашь приказ обеспечить твое перемещение на базу. Если у Асанова возникнут вопросы, пусть связывается со мной. Все понял?» Кабадзе ответил. «Да, босс. Утром завтрашнего дня буду на базе и сразу займусь наведением порядка. Мне сообщили, что Зелимхан слишком с бабами закрутил. Женщину из селения Керима обидел. Конечно, это его дело, с кем спать. Но не стоит забывать, что мне не хватает его внутренних проблем. Передай Хану, чтобы угомонил свой пыл. Иначе, впрочем, он все поймет и без предупреждения. Вопрос ко мне есть?» «Нет, Тимур». «Когда прибудешь на базу, доклад мне». «Понял. Удачи тебе, Леча. До связи, босс». Отключив спутниковую систему, Кабадзе облегченно выдохнул воздух. Пронесло и на этот раз. А следующего не будет. Абадзе обещал новую жизнь, новую работу. Но сейчас его обещания не стоили и цента. Кабадзе начнет новую жизнь, но без влияния Тимура, которого совсем скоро ждут непростые времена. Если уж спецназ зацепился за него, то уже не отпустит. Рексы спецслужбы пойдут до конца, ну и черт с ними со всеми. Надо отыграть свою роль, изменив в финале сценарий русских, и он, Кабадзе, это сделает. Повеселев, Кабан набрал по сотовому телефону номер Асанова. «Керим?» — тот ответил настороженно. «Да?» «Не напрягайся, Керим, все хорошо. Поговорил я с боссом. Проверка подтвердила мои слова. Да иначе и быть не могло. Тимур приказал мне в ночь убыть на базу хана. Тебе же обеспечить переезд. Так что готовь тачку и группу сопровождения. Двух человек, включая водителя, будет вполне достаточно. Если у тебя есть вопросы к боссу, он разрешил позвонить ему». «Зачем беспокоить уважаемого человека по пустякам? Достаточно того, что ты передал от него приказ. В 21:00 к тебе подъедет Тойота с Селимом и Халифом. Надеюсь, ты ничего не имеешь против?» «Нет, только передай Халифу, что если он и сегодня будет корчить недовольную физиономию, то я обратно отправлю его пешком». «Могу заменить его». «Не надо. Достаточно твоего предупреждения». «Хорошо, переговорю с ним». «Переговорим. В 21:00 жду машину. Все, до связи». «До связи, Леча. Да хранит тебя Всевышний. Он весьма благосклонен к тебе. Зависть — плохое качество. С Лейлой я вопрос решу, заберу к себе, так что о ней не думай». Кабадзе отключил телефон, прошелся по комнате, еще раз тщательно взвесил все варианты плана своих ближайших действий. В 16:40 он покинул помещение, прошелся вокруг здания, убедился в отсутствии охраны, видимо, получивший приказ Керима прекратить наблюдение. Вернулся в комнату, вновь включил спутниковую систему, набрал номер, продиктованный ему Андреем. Это был номер станции Потапова. Ответил офицер технического отдела. «Слушаю». «Кабадзе, мне нужен Дементьев». «Минуту». Офицер связался с Тимохиным и Андреем, передав сообщение о выходе на связь кабанам. Командир группы «Орион» и Андрей вошли в кабинет. Тимохин включил параллельный динамик, дабы слышать переговоры. Кивнул Андрею. Тот поднял трубку. «Слушаю, Дементьев. Моя проверка завершена. Ночью я выезжаю на горную базу. Где она находится? Об этом я буду говорить с твоим начальником, капитан». Дементьев взглянул на Тимохина. Тот, отбросив динамик, взял у Андрея трубку. «Полковник Тимохин, заместитель начальника отдела спецмероприятий Главного управления по борьбе с терроризмом. Одновременно командир группы спецназа «Орион», разгромивший логово Руслана Абадзе у Карска». Кабадзе спросил: «Ты ждал моего звонка, полковник?» «Да». «Я хотел бы говорить с чином не ниже генерала». «Понятное стремление. Вот только генералы с тобой вряд ли пожелают общаться. Повторяю вопрос, заданный Дементьевым. Где находится горная база Зелимхана Дакаева?» Кабадзе ответил: «В брошенном селении Тарды, в 70 километрах юго-восточнее хаба Юрта». Тимохин взглянул на карту, разложенную на столе. «Что представляет собой селение?» «Аул из 14 сохранившихся домов и 12 полу- или полностью разрушенных зданий. Сам хан занимает самый большой дом. В остальных размещен отряд из 20 наемников, а также рабы, доставленные в Тарды в разное время и из разных регионов России. В основном шлюхи. Среди них нет ценного материала. Я имею в виду женщин, которые могли бы быть проданы за более-менее приличную цену. Они в основном обслуживают отряд. Девок, что похищали для переправки за кордон, сейчас на базе нет». «Когда ты получил приказ на возвращение в Тарды?» «Час назад, лично от Тимура Абадзе». «О чем именно вы говорили?» Кабадзе передал Тимохину суть разговора с Тимуром. «Значит, Абадзе не намерен прекращать террористическую деятельность в России?» «Нет». «Когда планируешь выезд?» «В 21:10, 21:20. «Ладно. Слушай, что надо делать. По прибытии на горную базу передать мне по действующему каналу связи схему расположения домов, все, что касается охраны объекта, наиболее удобные подходы к селению со всех сторон, общую обстановку на базе. Вести себя, как обычно, исполняя приказ босса». Кабадзе сказал: «Сделаю, но мне надо знать, когда вы будете отрабатывать базу, чтобы не попасть под пули ваших метких стрелков». «Ты узнаешь об этом. Обеспечь секретность наших дальнейших контактов в эфире. Это в твоих интересах». «Обеспечу». «Ты должен постоянно быть на связи, днем и ночью. Поэтому продумай, как получить сигнал вызова, находясь вне здания хранения спутниковой системы. При переходе на связь через радиостанции малого радиуса действия твой позывной «Дон». Мой, как уже сказал, «Орион». Дементьева, Валдай. Запомнил? Да. По радиостанции работаем на чистоте. Сегодня же настрой рацию. Постарайся держать Хана в поле зрения. Особенно после того, как получишь сообщение о выходе штурмовых подразделений к объектам. Хан нужен нам живым, как и все рабы. А я вам живой уже не нужен? По-моему, с тобой мы уже обо всем договорились. Я понял. Вопросы есть? Нет. Возникнут, звони в любое время. Все, отбой. Отбой. Отключив трубку, Кабадзе повторил. Отбой, полковник. Командуй пока. Получишь ты и хана, и рабынь этих продажных шлюх. Но вот Кабадзе тебе и твоим начальникам не захомутать. Придется облизнуться. Для других готовь нары, полковник. Выключил станцию и Тимохин. Взглянул на Дементьева. Ну что ж, кабан спокоен, а значит, уже обдумал план побега. А он не слиняет сразу же по прибытии на базу, вместе с ханом, оставив нам наемников и рабынь? Нет. Во-первых, балласт в виде Дакаева ему не нужен. Во-вторых, кабан наверняка просчитал, что горная база — это наша второстепенная цель, промежуточная. Главное же находится в Афгане. А в ликвидации или захвате Тимура Абадзе он заинтересован кровно. Если мы обезвредим Абадзе, то отпадает непосредственная угроза жизни кабана. Он предпримет попытку скрыться, но не ранее, чем будет уверен, что мы обложили базу. Перед самым штурмом, а возможно и в ходе боевой операции. Но об этом мы поговорим с тобой позже. Тимохин вновь включил станцию. «Крым? Тимохин!» Начальник отдела спецмероприятий антитеррористического управления ответил. «Слушаю тебя, Саня. Ты сейчас где с «Миражом»?» «На рубеже ожидания в 5 километрах от хаба юрта. Каменев и Дрозденко находятся непосредственно у аула, осуществляя наблюдение за ним». «Прекрасно. Только что на связь выходил кабан. Ночью он поедет на базу, во сколько не уточнял. Объект находится в брошенном ауле Тарды в 70 километрах от хаба юрта. Было бы неплохо зафиксировать выезд кабана, хотя, скорее всего, он двинется по маршруту из места укрытия. Но машину в любом случае ему должны подогнать из аула. Ты определил ему ближайшую задачу?» «Конечно. В общем-то, озвучил стандартный набор данных, необходимых для подготовки проведения любых акций». «Я понял тебя». «Это хорошо, что понял. Теперь приказывай, начальник». «А чего тут приказывать? Действуем в Тарды следующим образом. Вертушки сбросят группы в район квадратов и... Первый район твой. В результате переброски окажемся на удалении от Тарды примерно в 40 километров. Приближаться к объекту на вертолетах ближе нельзя. Могут засечь чабаны и передать информацию боевикам. От района высадки идем к объекту пешком», — Тимохин спросил. «Какими маршрутами пойдем к горной базе?» «Разными», — оценил шутку. «У тебя хорошее настроение, Крым?» «Пока еще никто не испортил». «За этим дело не станет». «Это точно. Ну а если серьезно, то Орион должен выйти к безымянному ущелью, где расположена база Хана с северо-востока. Мираж во главе со мной с юго-запада. Рубежи номер 2 — ожидания. Определяю на удалении в 7-10 километров от объекта в зависимости от рельефа местности. Рубеж номер 1 — подготовки штурма непосредственно у аула, на удалении от базы не далее 1 километра, опять-таки применительно к рельефу местности. Свой маршрут отработай сам. Вертолеты подготовит Потапов, я уже говорил с ним об этом. Во время марша связь держим через спутник постоянно. При выходе на второй рубеж — остановка и доклад. Корректировка задачи, отдых, разведка и выход на рубеж подготовки штурма. Все как обычно. В экстренных случаях действовать по обстановке с передачей сигнала тревоги и последующего отчета о снятии проблемы. Или запросе поддержки. Выдвижение к объекту начинаем одновременно — по моей дополнительной команде, как только я получу подтверждение убытия кабана в Тарды. Вопросы, полковник? Нет вопросов, начальник. Ну тогда удачной прогулки по милым сердцу ущельям, перевалам, зеленкам и до встречи в Тарды.